Гомер положил пироги на стол возле мистера Грогина, а тот продолжал свою речь. «Гомер Макколей», — сказал он. «Мое имя Уильям Грогин. Однако зовут меня Вилли, хоть мне и 67 лет отроду. Я ветеран телеграфного дела и один из последних магикан ручного телеграфа. Я также заведую ночной сменой в этой конторе и храню воспоминания о множестве ушедших в небытие удивительных миров. Я голоден. Так давай попируем и съедим эти пироги с яблоками и кокосовым кремом. Отныне мы с тобой друзья». «Да, сэр», — подтвердил Гомер. Старый телеграфист разломил один из пирогов на четыре части, и они стали есть кокосовый крем. «Время от времени я буду посылать тебя с поручениями», — сказал мистер Грогин. «Просить тебя спеть со мной песню или просто поболтать. В минуты опьянения я потребую от тебя глубочайшей чуткости, которой нельзя требовать от мужчин старше 12 лет. Сколько тебе лет?» 14, — сказал Гомер. «Но, по-моему, у меня хватит чуткости». «Отлично», — сказал мистер Грогин. «Придется поверить тебе на слово. По ночам я буду рассчитывать на то, что ты сумеешь заставить меня выполнять мои обязанности. Если не сумеешь растрясти, плесни мне в лицо холодной водицы, а вслед за этим мне полагается дать чашку горячего черного кофе от Корбита». «Да, сэр», — сказал Гомер. «Но на улице, — продолжал мистер Грогин, — действовать надо совсем иначе. Если ты узришь меня окутанным парами алкоголя, приветствуй меня и продолжай свой путь молча, не нарушая моего блаженства. Я человек чувствительный и не люблю быть объектом сострадания». «Холодная вода и кофе в конторе», — повторил Гомер. «Вежливый поклон на улице. Понятно, сэр». Мистер Грогин продолжал, хотя рот его и был набит кокосовым кремом. «Как ты думаешь, на земле станет лучше после войны?» Гомер секунду подумал, а потом сказал: «Конечно, сэр». «Ты любишь кокосовый крем?» — спросил его мистер Грогин. «Конечно, сэр», — сказал Гомер. Телеграфный аппарат застучал. Мистер Грогин ответил на вызов и занял свое место у пишущей машинки, не переставая, однако, разговаривать. «Я поклонник кокосового крема», — сказал он. «А кроме того, музыки, особенно пение. Кажется, я не ослышался, и ты действительно говорил, что некогда певал в воскресной школе. Будь добр, исполни мне один из псалмов, покуда я печатаю сообщение из Вашингтона». Пока мистер Грогин печатал телеграмму, Гомер спел ему «Твердыню в веках». Телеграмма была адресована миссис Рози Сандовал, 1129 G-Street, Итака, Калифорния. И военное министерство в ней сообщало миссис Сандовал, что ее сын Хуан Доминго Сандовал пал смертью храбрых. Мистер Грогин передал телеграмму Гомеру. Потом он отпил большой глоток из бутылки, которую всегда держал под рукой в ящике своего стола. Гомер сложил телеграмму, сунул в конверт, запечатал его, положил в фуражку и вышел из конторы. Когда рассыльный удалился, старый телеграфист громко запел «Твердыню в веках». Ведь некогда, и он был молод. Глава четвертая. «Весь мир будет мне завидовать». Музыка доносилась из дома Макколеев на авеню Санта-Клара. Бесс и миссис Макколей играли «Весь мир будет мне завидовать». Они играли эту песню для солдата Маркуса, где бы он сейчас ни был, потому что Маркус любил эту песню больше всех других. В гостиную вошла их соседка Мэри Арена, встала возле Бессу пианино и запела. Она пела для Маркуса, который был ей дороже жизни. Маленький Улис смотрел на них — Где-то далеко происходило что-то непонятное. Ему хотелось угадать, что именно, хотя веки его и слипались. Наконец он превозмог сон и спросил: «А где Маркус?»